Глава 96. Рован за все это время не шевельнулся. Он стоял, наблюдая за Айлиной и Дорином. Те по-прежнему держались за руки, смотрели в пространство и вряд ли что-то видели, поскольку внутри знаков Верда находились лишь их тела. Рядом с Рованом замер Шаол. Звезды продолжали свой путь по холодному ночному небу. И вдруг Дорин выгнул спину, втянул в себя воздух и повалился на колени. Айлина осталась стоять. Она просто выпустила руку Дорина. Рован замер. Замерла его душа. «Нет!» — захрипел Дорин. Он поднялся на ноги и попытался вновь схватиться за руку Айлины. Однако рана на ее руке уже закрылась. «Нет, нет, нет!» — продолжал кричать Дорин. Рован понял, что случилось. Понял последний обман своей истинной пары. Ее последнюю ложь. «Что случилось?» — спросил Шаол. Дорина шатало. Шаол подбежал к нему, обнял за плечи. Дорин громко всхлипывал. Руки торопливо снимали с пояса ножны с Дамарисом. Вскоре меч с глухим стуком упал на снег. Рован молча смотрел на Айлину, его истинную пару, солгавшую ему и остальным. «Нашей общей силы оказалось недостаточно. Замок уничтожил бы нас обоих», — схлипывая, объяснял Дорин. «И вдруг Дамарис каким-то образом вызвал туда моего отца, и он занял мое место. Он сам предложил, чтобы Айлина...» Дорин шагнул вперед, потянулся к руке Айлины, но вернуться в пространство знаков Верда уже не мог. Невидимая преграда не пускала его. Стена, отгородившая Айлину от их мира. Связующая нить все истончалась. «Айлина и мой отец, они решили вместе доделать замок!» Стуча зубами, выговорил Дорин. Рован едва его слышал. И как он сам не догадался? Зная Айлину, мог бы сообразить. Если замысел совместного изготовления замка провалится, она ни за что не пожертвует жизнью друга, даже ради собственного будущего. Айлина его перехитрила. Понимала, что он будет всячески удерживать ее от создания замка. Рован и слышать не хотел о ее самопожертвовании, поэтому она с подозрительной легкостью согласилась на помощь Дорину. И не появись прежний король, она бы все равно вытолкнула нынешнего за пределы знаков Верда. Сколько раз она высказывала желание, чтобы все это кончилось. Слова менялись, а смысл был один и тот же. Ему бы прислушиваться повнимательнее. Шаол поддерживал шатающегося Дорина. «Прости его», — тихо и печально сказал он Ровану. Она солгала. Его огненное сердце ему солгало. И теперь он будет смотреть, как она умирает. Взяв руку своего заклятого врага, Айлина усилила магический поток. Ее сила вновь потекла к замку. Магия безымянного короля значительно уступала магии Дорина. Он был прав. Этого хватило для помощи ей. Айлина с самого начала решила, что не позволит Дорину погибнуть ради замка. Он отдаст замку часть энергии. Затем она намеревалась вытолкнуть его обратно и закончить самой. Это будет платой за 10 лет своей корыстной жизни вдали от Террасена, за 10 лет упрямых попыток убежать от судьбы. Боль отдавалась в ушах отупляющим гулом. Даже прежнему королю было больно. Теперь уже недолго. Золотые петли и круги замка твердели. Однако замку требовалось больше силы, чтобы связать и запечатать точку схода миров. Рован никогда бы ей не простил. Ей требовалось, чтобы Рован ее отпустил и принял неизбежное. Она бы не решилась на этот шаг, если бы Рован вместо логических доводов стал со слезами на глазах умолять ее отказаться от изготовления замка. Ей самой хотелось плакать, когда Рован в последний раз ее поцеловал. «Возвращайся ко мне», — прошептал он. Айлина знала, Рован будет ждать, пока не сойдет в потусторонний мир. Рован будет ждать ее возвращения. Казалось, магия вырывает из нее что-то глубокое и жизненно важное. А Элина кричала, ее шатало. Только руки прежнего короля не давали ей упасть. Замок был почти готов. Два пересекающихся круга глаза Элианы. Ее магия извивалась, как раненый зверь, умоляя Аэлину остановиться, но она не могла и не собиралась останавливаться. «Теперь уже скоро», — пообещал король. Он улыбался. «Мне передали для тебя послание», — тихо сказал он. Очертания его тела теряли четкость, признак истощения магической силы, но он продолжал улыбаться, испытывая странное спокойствие. «Твои родители. Они очень гордятся тобой и просили передать, что очень любят тебя». Король становился невидимым. Его слова звучали тихо, как шелест ветра. «Знай, огненное сердце, этот долг выплачен в достаточной мере». А потом он исчез. Последние крупицы его личности втянулись в замок. Отец Дорина окончательно перестал существовать. А Элина упала на колени. Она почти не чувствовала своих слез, продолжая отдавать магическую силу, вычерпывая себя. «Меня зовут Аэлина Ашерир Галатиния!» Она душераздирающе закричала. Замок был выкован. Снова, как и в далеком прошлом, он был таким же настоящим, как ее тело. Магическая сила, которой владела Аэлина, полностью исчезла.